Наум Евстигнеевич снова себя человеком почувствовал. Решил домой сегодня не ехать. Звонит жене. «Меня не жди, мы новый стиль работы осваиваем. Ночной совет застрельщиков авангарда». Дальше звонит гараж. «Шофера Володи ко мне? Так ведь Володя-то не-не у меня, чтоб Володя был». Через минуту и правда бибикает. Сел Наум Евстигнеевич в машину, увидит, шофер Володя бледный какой-то, а этому шоферу он только и доверял. — Ты, Володь, болеешь, что ли? — Да нет, это я так. — Поехали. Вот ж коммунальный мост, — Володя шофер бормочет. — Месяц светит, покойник едет. Наум Евстигнеевич, не страшно тебе? — А чё страшиться-то? Бабе свои наплел, всякого дежурного проинструктировал. Дальше едут. Наум Евстигнеевич задремывать стал, а Володь ему опять приговаривает. Месяц светит, покойник едет. Наум Евстигнеевич, не страшно тебе? По что страшно? Акты на передаче мы сожгли. Абрам Исаевич в ходе следствия удавился. Никотин Прохорович на повышение пошел. Подъезжают к самому каменному кварталу. Шофер Володя снова свое спрашивает. Месяц светит, покойник едет. Наум Евстигнеевич, не страшен тебе? Вот привязался, да пока в столице дядь Коль сидит, ничего мне не страшно на всем белом свете. А Володя улыбнулся. Что за улыбка? В темноте не видать. И негромко так говорит. Да я не к тому. Не страшно ли тебе, Наум Евстигнеевич, спокойник по городу разъезжать? Засмеялся ужасно. Хыр-хыр-хыр! Наум Евстигнеевич сразу, обретенное было мужество, потерял, а с ним и сознание. А когда оклемался, оказалось, что сидит он в обломках своей персональной машины на штрафной площадке ГАИ. Кое-как встал, к людям пришел, от них узнал, что шофер Володя еще прошлой ночью насмерть разбился. А ему до поры не говорили, чтобы не расстраивать. Ведь какой верный шофер был! Мертвый, мертвый! А слушаться распоряжения не посмел. Раньше-то, говорит, все люди такие были. Это теперь распускались. Наум Евстигнеевич и финский Баннушко. Как-то раз у Наум Евстигнеевича приключилась беда. Барабанный завод план завалил. Не тебе тревогу пробить, не достижения отрапортовать. Наум Евстигнеевич из Москвы и сам дядя Коля позвонил, ругается. Твою-то! Об угол да об косяк! Ты чем там у себя думаешь? Ну, будет тебе баня. И точно. Присылает в особом ящике финскую баню. Наум Евстигнеевич уразумел и в тайге от глаз подальше вокруг бани выстроил дом с оградой и всем, что положено, и даже с девицами, что гостей ожидает Амиси. Ну, а для ревизоров дураков написал, что отгрохли, мол, свинокомплекс. Так ту баню промеж собой и звали свинокомплекс. И конспирация, и самокритика разом. И вот пошли в эту баню париться. Наум Евстигнеевич с ближайшими друзьями. В предбаньке-то костюмов габардиновых, мундиров, орденов понавешали. Один даже золотую шашку приволок. Боялся, что дочка на барахолке загонит. Расстарались насчет кваску и покрепче. А про Семенова-то не подумали. Что ей, старой ведьме, в соблазн ходить? Парец вопрос решают. Миллион туда, миллион сюда. А холонот и назад на полок. Гыц напарились, пошли в дом. Показать, как им баня подействовала. Все ли поправила, пусть-ка девица проверит. А Наум Евстигнеевич вздумал похвалиться банной крепостью. Решил еще разок зайти. Семен он была бы, так сказала бы. Ой, не ходи в третий пар, нехорошо там. А нету Семёна-то. Ждут, пождут. Не выходит Наум Евстигнеевич. Послали за ним девицу посмышленнее.